Глава 13. Неорганическое осознание. В определенный момент моего ученичества Дон Хуан раскрыл мне всю сложность его жизненной ситуации. Он заявил, вызвав у меня досаду и уныние, что он живет в хибарке в штате Сонора в Мексике, потому что эта хибарка отображала мое состояние осознания. Я не очень-то поверил, что он действительно считает меня настолько ограниченным. Точно так же не верил я и в то, что у него есть другие места для жительства, как он утверждал. Оказалось, что он был прав и в том, и в другом. Мое состояние осознания было очень ограниченным, а у него действительно были другие места, где он мог жить бесконечно комфортабельнее, чем хибарка, в которой я впервые его нашел. И он был не одиноким магом, каковым я его считал, а лидером группы 15 других воинов-путешественников. 10 женщин и 5 мужчин. Мое удивление было огромным, когда он привез меня в свой дом в Центральной Мексике, где он жил со своими магическими компаньонами. «Ты жил в Соноре только из-за меня, Дон Хуан?» — спросил я его, не в силах нести эту ответственность, которая наполняла меня чувством вины, раскаяния и ничтожности. «Ну, на самом деле я там не жил», — сказал он, смеясь. «Я только встречал тебя там». «Но как же так, Дон Хуан? Ты ведь никогда не знал, когда я приеду к тебе», — сказал я. «Я никак не мог предупреждать тебя об этом». «Ну, если ты точно помнишь», — сказал он, — «множество раз ты меня не находил. Тебе приходилось терпеливо сидеть и ждать меня иногда несколько дней». «Ты летал отсюда в Гуаймас, Дон Хуан?» — искренне спросил я. «Я думал, что быстрее всего было лететь на самолете». «Нет, я не летал в Гуаймас», — сказал он с широкой улыбкой. «Я летал прямо к хибарке, в которой ты ждал». Я знал, что он специально говорит мне то, что мой линейный ум не может ни понять, ни принять, то, что бесконечно сбивало меня с толку. В те дни я был на таком уровне осознания, что постоянно задавал себе роковой вопрос: а что, если все, что говорит Дон Хуан, правда? Я не хотел больше задавать ему никаких вопросов, потому что безнадежно заблудился, пытаясь навести мост между нашими двумя путями мышления и действия. В новой обстановке Дон Хуан начал старательно инструктировать меня по более сложной грани его знаний. Грани, которая требовала всего моего внимания. Грани, в которой просто воздерживаться от оценок было недостаточно. В этот раз мне пришлось погрузиться в глубины его знаний. Мне пришлось перестать быть объективным, и в то же время мне пришлось воздерживаться от субъективности. Однажды я помогал Дону Хуану заострить несколько бамбуковых кольев на заднем дворе его дома. Он попросил меня надеть какие-то рабочие перчатки, потому что щепки бамбука очень острые и легко вызывают инфекцию. Он научил меня, как использовать нож, чтобы зачищать бамбук. Я углубился в эту работу. Когда Дон Хуан заговорил со мной, мне пришлось перестать работать, чтобы уделять ему все свое внимание. Он сказал мне, что я достаточно много сделал и что нам нужно зайти в дом. Он попросил меня сесть в очень удобном кресле в его просторной, почти пустой гостиной. Он дал мне орехи, сушеные абрикосы и ломтики сыра, аккуратно разложенные на тарелке. Я возразил, что хочу закончить зачищать бамбук. Я не хотел есть, но он не обращал на меня внимания. Он посоветовал мне есть понемногу, медленно и внимательно, потому что мне понадобится достаточное количество пищи, чтобы быть алертным и внимательным к тому, что он мне будет говорить. «Ты уже знаешь», — начал он, — «что во Вселенной существует извечная сила, которую маги Древней Мексики назвали темным морем осознания. Когда они были на максимуме своих способностей восприятия, они увидели то, из-за чего у них душа ушла в подштаники. Если они носили подштаники, они увидели, что темное море осознания отвечает не только за осознание организмов, но и за осознание сущностей, у которых нет организма. «Что это такое, Дон Хуан? Что за существа без организма, обладающие осознанием?» — спросил я удивленно, потому что он раньше никогда не упоминал ни о чем подобном. «Древние шаманы обнаружили, что вся Вселенная состоит из двух сил-близнецов», — начал он. Сил, которые противоположны и дополняют друг друга. Наш мир неизбежно имеет двойника. Его противоположный и взаимодополняющий мир населен существами, которые обладают осознанием, но не имеют организмов. Поэтому древние шаманы назвали их неорганическими существами. «А где находится этот мир, Дон Хуан?» — спросил я, бессознательно жуя кусочек сушеного абрикоса. «Здесь, где мы с тобой сидим», — ответил он, как ни в чем не бывало, но сразу же засмеялся над моей нервозностью. «Я сказал тебе, что это наш мир-близнец, так что он тесно связан с нами. Маги Древней Мексики не думали так, как ты, в терминах пространства и времени. Они думали исключительно в терминах осознания. Два типа осознания сосуществуют вместе, никогда не сталкиваясь друг с другом, потому что каждый из них совершенно отличается от другого. Древние шаманы встретились с этой проблемой сосуществования, не касаясь понятий времени и пространства. Они сделали вывод, что уровни осознания органических существ и неорганических существ настолько разные, что они могут сосуществовать с минимальным взаимным вмешательством. «А мы можем воспринимать эти неорганические существа, Дон Хуан?» — спросил я. «Конечно можем», — ответил он. «Маги делают это по своей воле. Обычные люди тоже делают это, но они не понимают, что они это делают, потому что не сознают существование мира двойника. Когда они думают о мире двойнике, они начинают заниматься разнообразной умственной мастурбацией, но им никогда не приходило в голову, что источник их фантазий находится в подсознательном знании, которое есть у всех нас. Мы не одни». Слова Дона Хуана захватили мое внимание. Вдруг я стал ненасытно голодным. Под ложечкой появилась какая-то пустота. Я мог только как можно внимательнее слушать и есть. «Когда ты обращаешься с вещами в терминах времени и пространства», — продолжал он, то трудность в том, что ты замечаешь только то, что оказалось в имеющемся у тебя пространстве и времени, которые очень ограничены. С другой стороны, у магов есть огромное поле, на котором они могут увидеть, не оказалось ли там что-то постороннее. Масса сущностей со всей Вселенной, сущностей, имеющих осознание, но не имеющих тела, оказываются в поле осознания нашего мира или в поле осознания мира двойника, а обычный человек совершенно не замечает этого. Сущности, которые приземляются на наше поле осознания или поле осознания близнеца нашего мира, принадлежат другим мирам, которые существуют помимо нашего мира и его близнеца. Вселенная в целом переполнена мирами осознания, органическими и неорганическими. Дон Хуан продолжил говорить, что эти маги знали, когда неорганическое сознание из других миров, кроме нашего мира-близнеца, приземляется на их поле осознания. Он сказал, что, как и любой человек на Земле, эти шаманы делали бесконечные классификации разных типов этой энергии, обладающей осознанием. Они называли их общим термином неорганические существа. «А эти неорганические существа живы так, как живы мы?» — спросил я. «Если ты считаешь, что быть живым означает осознавать то, что они действительно живы», — сказал он. «Я думаю, было бы точнее сказать, что если жизнь можно измерить по интенсивности, остроте, продолжительности этого осознания, то я могу искренне сказать, что они живее, чем мы с тобой». «А эти неорганические существа умирают, Дон Хуан?» — спросил я. Дон Хуан прокашлялся, прежде чем ответить. «Если ты называешь смертью прекращение осознания, то да, они умирают. Их осознание заканчивается. Их смерть довольно похожа на смерть человека. И в то же время не похожа, потому что в смерти человека есть скрытая возможность выбора. Это как пункт юридического документа, пункт, написанный крошечными буквами, которые еле видно. Нужно использовать лупу, чтобы прочитать его». И все же это самый важный пункт документа. «Какая скрытая возможность, Дон Хуан?» «Скрытая возможность выбора в смерти открыта только для магов. Насколько я знаю, только они прочитали эти мелкие буквы. Для них эта возможность уместна и практична. Для обычных людей смерть означает прекращение их осознания, конец их организмов. Для неорганических существ смерть означает то же самое, конец их осознания. В обоих случаях воздействие смерти – это втягивание в темное море осознания. Их отдельное осознание, несущее жизненный опыт, прорывает свои границы, и осознание как энергия выливается в темное море осознания. Дон Хуан, а что это за скрытая возможность выбора в смерти, которую находят только маги? Для мага смерть – это объединяющий фактор. Вместо того, чтобы раздроблять организм, как это обычно происходит, смерть объединяет его. «Как может смерть что-то объединить?» – возразил я. «Для мага смерть, — сказал он, — кладет конец преобладанию отдельных настроений в теле. Маги древности считали, что именно преобладание различных частей тела руководит настроениями и действиями всего тела. Части, которые перестали нормально действовать, тянут остальные части тела к хаосу. Например, когда человек заболевает от того, что съел какую-то дрянь. В этом случае настроение живота влияет на все остальное. Смерть ликвидирует преобладание этих отдельных частей. Она объединяет их осознание в одну единицу. «Ты имеешь в виду, что после смерти маги продолжают осознавать?» — спросил я. «Для магов смерть — это акт объединения, который задействует каждую частичку их энергии. Ты думаешь о смерти как о трупе перед собой, тело с признаками разложения. Для магов, когда происходит объединение, нет никакого трупа, нет никакого разложения. Их тела во всей полноте превращаются в энергию, энергию, обладающую осознанием, которое не раздроблено. Границы, установленные организмом, которые смерть разрушает в случае магов, продолжают действовать, хотя они уже не видны невооруженным глазом. «Я знаю, что тебе не терпится спросить меня», — продолжал он с широкой улыбкой. «Является ли то, что я описываю, душой, которая идет в ад или в рай? Нет, это не душа. Когда маги находят эту скрытую возможность выбора в смерти, с ними происходит вот что. Они превращаются в неорганические существа, очень своеобразные, высокоскоростные неорганические существа, способные на колоссальные маневры восприятия. Тогда маги начинают то, что шаманы Древней Мексики назвали их окончательным путешествием. Областью их действий становится бесконечность». «Дон Хуан, ты имеешь в виду, что они становятся вечными?» «Моя трезвость, как мага, говорит мне, — сказал он, — что их осознание прекратится так же, как прекращается осознание неорганических существ. Но я никогда не видел, чтобы это происходило. Маги древности считали, что осознание неорганического существа такого типа продолжается, пока жива Земля. Земля — это их матрица. Пока она существует, их осознание продолжается. Для меня это совершенно разумное утверждение». Последовательность и упорядоченность объяснений Дона Хуана показались мне превосходными. Мне было абсолютно нечего добавить. Он оставил у меня чувство тайны и неудовлетворенных невысказанных ожиданий. Во время моего следующего визита к Дону Хуану я начал свой разговор с того, что нетерпеливо задал ему вопрос, который уже давно меня преследовал. «Дон Хуан, возможно ли, что привидения и призраки действительно существуют?» «Что бы ты ни называл призраком или привидением, — сказал он, — при внимательном изучении магом сводится к одному вопросу. Возможно, что какие-то из этих призрачных привидений могут быть конгломератом энергетических полей, обладающим осознанием, который мы превращаем в известные нам вещи. Если это так, то привидения обладают энергией. Маги называют их генерирующими энергию конфигурациями. Или если они не излучают никакой энергии, в этом случае они являются фантасмагорическими созданиями, обычно созданными очень сильным человеком. Сильным в смысле осознания. «Меня глубоко заинтриговала одна история», — продолжал Дон Хуан. «История, которую ты рассказал мне однажды о своей тетушке. Ты ее помнишь?» «Я когда-то рассказал Дону Хуану, что когда мне было 14 лет, я переехал жить в дом сестры моего отца. Она жила в гигантском доме, в котором было 3 внутренних дворика с жилыми помещениями между ними, спальнями, гостиными и так далее. Первый внутренний дворик был вымощен булыжником. Мне рассказали, что это был колониальный дом, к которому подъезжали кареты. Второй дворик был прекрасным садом с зигзагами кирпичных дорожек в мавританском стиле, заполненным фруктовыми деревьями. Третий внутренний дворик был занят цветочными горшками, подвешенными на выступах крыши, птицами в клетках. В центре его располагался фонтан в колониальном стиле, из которого била вода и с большим участком, огороженным проволочным заборчиком, специально для призовых бойцовых петухов, пристрастие моей тетушки. Моя тетя отвела мне целые апартаменты прямо перед фруктовым садом. Я думал, что проведу там всю жизнь. Я мог есть сколько угодно фруктов. Кроме меня, никто из домашних не прикасался к фруктам с этих деревьев. И мне так и не сказали, почему. В доме жила моя тетя, высокая, круглолицая, полная леди лет за 50, очень жизнерадостная. Прекрасный рассказчик со множеством чудачеств, которые она скрывала за напускной формальностью и внешним видом набожной католички. Был еще дворецкий, высокий, импозантный мужчина лет за 40, который был старшим сержантом в армии и которого сманили со службы на лучше оплачиваемую должность дворецкого телохранителя и мастера на все руки в доме тетушки. Его жена, красивая молодая женщина, была компаньонкой моей тети, кухаркой и наперсницей. У этой пары еще была дочь, пухленькая маленькая девочка, которая выглядела точно как моя тетя. Их сходство было настолько сильным, что моя тетя удочерила ее официально. Эти четверо были самыми тихими людьми, которых я встречал. Они жили очень спокойной жизнью, прерывавшейся только чудачествами моей тети, которая вдруг решала отправиться в путешествие или купить новых многообещающих бойцовых петухов и натаскать их, и действительно устроить серьезные соревнования, в которых держались пари на огромные суммы. Она ухаживала за своими бойцовыми петухами с нежной заботой иногда целыми днями. Она носила толстые кожаные перчатки и жесткие кожаные краги, чтобы боевые петухи не поранили ее шпорами. Я провел 2 великолепных месяца, живя в доме моей тети. Она учила меня музыке в послеобеденное время и рассказывала мне бесконечные истории о предках моей семьи. Мое положение было для меня идеальным, потому что я часто уходил гулять с моими друзьями, и мне не нужно было никому отчитываться, когда я возвращался. Иногда я по несколько часов не засыпал, лежа на кровати. Я держал окно открытым, чтобы запах цветов апельсина наполнял мою комнату. Каждый раз, когда я лежал так без сна, я слышал, как кто-то шагает по коридору, который проходил по всей длине имения с северной стороны, объединяя все внутренние дворики дома. В нем были красивые арки и выложенный плиткой пол. 4 лампочки минимального напряжения тускло освещали этот коридор, лампочки, которые включались в 6 часов каждый вечер и выключались в 6 утра. Я спросил мою тетю, ходит ли ее дворецкий по ночам и останавливается ли он около моего окна, потому что, кто бы это ни ходил, он всегда останавливался около моего окна, разворачивался и шел обратно к главному входу в дом. «Не беспокойся из-за чепухи, дорогой», — сказала моя тетя с улыбкой. «Это, наверное, мой дворецкий делает обход. Большая важность. Ты что, испугался?» — Нет, я не испугался, — сказал я. — Мне просто любопытно, потому что твой дворецкий каждую ночь подходит к моей комнате. Иногда его шаги будят меня. Она отбросила мой вопрос как несущественный, сказав, что дворецкий был военным и что он привык делать обход как часовой. Я принял ее объяснение. Однажды я сказал дворецкому, что его шаги слишком громкие, и не мог бы он делать свой обход мимо моего окна чуть осторожнее, чтобы я не просыпался. — Не знаю, о чем ты говоришь, — сказал он хриплым голосом. — Моя тетя сказала мне, что ты делаешь обход ночью, — сказал я. — Я никогда такого не делаю, — сказал он, его глаза горели раздражением. — А кто тогда ходит мимо моего окна? — Никто не ходит мимо твоего окна, тебе это кажется. Просто снова засыпай. Не надо лишней суматохи, я говорю тебе это для твоей же пользы. В те годы для меня не было ничего хуже, чем когда кто-то говорил, что он делает что-то для моей же пользы. В эту ночь, как только я услышал шаги, я вышел из своей спальни и встал за стеной, которая вела к входу в мои апартаменты. Когда я вычислил, что тот, кто идет, находится около 2-й лампочки, Я просто высунул голову, чтобы выглянуть в коридор. Шаги вдруг прекратились, но никого не было видно. Тускло освещенный коридор был пуст. Если бы кто-то шел, у него не было бы времени спрятаться, потому что прятаться было некуда, были только голые стены. Я был в таком ужасе, что разбудил весь дом пронзительным криком. Моя тетя и дворецкий старались меня успокоить, говоря мне, что все это мне померещилось, но я был настолько возбужден, что в конце концов они оба робко признались, что что-то им неизвестное ходит по дому каждую ночь. Дон Хуан сказал, что почти наверняка это моя тетя ходила ночью. То есть какой-то аспект ее осознания, над которым она не имела никакого волевого контроля. Он считал, что это явление следовало чувству игривости и тайны, которое она культивировала. Дон Хуан был уверен, что, вполне возможно, моя тетя на подсознательном уровне не только создавала все эти звуки, но была способна и на гораздо более сложные манипуляции осознанием. Еще Дон Хуан сказал, что, если быть честным, нужно признать возможность, что эти шаги были продуктом неорганического осознания. Дон Хуан сказал, что неорганические существа, населяющие наш сдвоенный мир, считаются магами его линии нашими родственниками. Эти шаманы считали, что бесполезно завязывать дружбу с членами семьи, потому что на такую дружбу всегда накладываются непомерные требования. Он сказал, что неорганические существа этого типа, которые приходятся нам двоюродными братьями, беспрестанно общаются с нами, но их общение с нами находится не на уровне нашего сознания. Другими словами, мы все знаем о них подсознательно, а они все знают о нас сознательно. Энергия наших двоюродных братьев – обуза, продолжал Дон Хуан. Они настолько же испорчены, как и мы. Органические и неорганические существа наших спаренных миров – это, скажем, дети двух сестер, которые живут по соседству. Они совершенно одинаковые, хотя и выглядят по-разному. Они не могут помочь нам, и мы не можем помочь им. Возможно, мы могли бы объединиться и создать потрясающую семейную корпорацию, но этого не произошло. Обе ветви семьи очень раздражительны и обижаются из-за пустяков. Обычные отношения между раздражительными двоюродными братьями. Маги Древней Мексики считали, что загвоздка в том, что и люди, и неорганические существа из сдвоенных миров – порядочные эгоманьяки. По словам Дона Хуана, маги Древней Мексики выделили еще один класс неорганических существ – лазутчиков или исследователей, и имели под этим в виду неорганические существа, которые пришли из глубин Вселенной и которые обладают бесконечно более острым и быстрым осознанием, чем люди. Дон Хуан сказал, что маги древности много поколений совершенствовали свои классификационные схемы, по их выводам определенные типы неорганических существ из категории лазутчиков или исследователей, похожи на человека своей жизнерадостностью. Они могут создавать каналы связи или устанавливать симбиотические отношения с человеком. Маги древности называли такие неорганические существа союзниками. Дон Хуан объяснил, что главной ошибкой этих шаманов по отношению к такому типу неорганических существ было придавать человеческие характеристики этой безличной энергии и считать, что они могут ее обуздать. Они считали эти блоки энергии своими помощниками и опирались на них, не понимая, что, как чистая энергия, эти существа не способны предпринять какие бы то ни было усилия. «Я рассказал тебе все, что нужно знать о неорганических существах», — вдруг сказал Дон Хуан. «Единственный способ, которым ты можешь проверить это, — непосредственный опыт». Я не спросил, что он предлагает мне сделать. Из-за глубокого страха мое тело сотрясалось нервными спазмами, которые взрывались, как извержение вулкана из моего солнечного сплетения, и распространялись вниз до кончиков пальцев на ногах и вверх до верхней части туловища. «Сегодня мы отправимся на поиски неорганических существ», — объявил он. Дон Хуан велел мне сесть на моей кровати и снова принять положение, которое способствует внутреннему безмолвию. Я выполнил его приказ с необыкновенной легкостью. Обычно я бы делал это неохотно, возможно, не выражая этого открыто. Но обычно я все же чувствовал какой-то протест. У меня промелькнула смутная мысль, что к тому времени, когда я сел, я уже находился в состоянии внутреннего безмолвия. Мои мысли были уже нечеткими. Я почувствовал себя в окружающей меня непроницаемой темноте, которая вызвала у меня чувство, как будто я засыпаю. Мое тело было совершенно неподвижно, либо потому, что у меня не было намерения подавать ему какие-то команды двигаться, либо потому, что я просто не мог их сформулировать. Через мгновение я обнаружил себя с Доном Хуаном, идущим по пустыне Сонора. Я узнал обстановку. Я был здесь с ним столько раз, что запомнил каждую деталь. Был конец дня, и свет заходящего солнца вызвал у меня настроение отчаяния. Я автоматически шел, осознавая в своем теле ощущения, не сопровождаемые мыслями. Я не описывал себе свое состояние. Я хотел сказать это Дон Хуану, но желание сообщить ему о моих телесных ощущениях мгновенно исчезло. Дон Хуан очень медленно, низким серьезным голосом, сказал, что высохшее русло реки, по которому мы идем, прекрасно подходит для намеченного нами дела, и что я должен сесть на небольшой валун один, а сам он пошел и сел на другой валун, на расстоянии около 50 футов. Я не спрашивал Дона Хуана, как обычно, что мне нужно делать. Я знал, что мне нужно делать. Затем я услышал шорох шагов людей, идущих через кусты, изредка разбросанные вокруг. В этом районе не хватало влажности для обильного роста небольших растений. Росло лишь несколько крупных кустов на расстоянии около 10-15 футов друг от друга. Я увидел, что приближаются два человека. Они выглядели как местные жители. Может быть, индейцы Яки из одного из их близлежащих городов. Они подошли и встали около меня. Один из них беззаботно спросил, как у меня дела. Я хотел улыбнуться ему, засмеяться, но не мог. Мое лицо было крайне жестким. И все же я был полон энтузиазма. Я хотел подпрыгнуть вверх-вниз, но не мог. Я сказал ему, что у меня все хорошо. Потом я спросил его, кто они. Я сказал им, что я их не знаю. Но все же я чувствовал необыкновенно близкое знакомство с ними. Один из них сказал, как ни в чем не бывало, что они мои союзники. Я уставился на них, пытаясь запомнить их черты, но их черты менялись. Казалось, что они меняют форму в соответствии с настроением моего взгляда. Не было никаких мыслей. Все направлялось интуитивными ощущениями. Я смотрел на них так долго, что их черты полностью стерлись, и в конце концов передо мной оказались два сверкающих светящихся шара, которые вибрировали. У этих светящихся шаров не было четких границ. По-видимому, они сохраняли форму за счет внутренних связей. Иногда они становились плоскими и широкими, потом они снова становились более вертикальными высотой с человека. Вдруг я почувствовал, что рука Дона Хуана хватает меня за правую руку и оттягивает от валуна. Он сказал, что нам пора идти. В следующее мгновение я опять был в его доме в Центральной Мексике, озадаченный как никогда. Сегодня ты нашел неорганическое осознание, а затем ты увидел его, каким оно есть на самом деле, сказал он. Энергия — это несократимый остаток всего. Что касается нас, прямо видеть энергию — предел достижений для человека. Возможно, есть и другие вещи, кроме этого, но они нам недоступны. Дон Хуан говорил все это снова и снова, и каждый раз, когда он это говорил, его слова как бы делали меня все более и более твердым. Я рассказал Дону Хуану все, что наблюдал, все, что слышал. Дон Хуан объяснил мне, что я в этот день достиг успеха в преобразовании человекоподобной формы неорганических существ, в их суть, безличную энергию, осознающую себя. «Ты должен понять», — сказал он, — «что именно наше познание, суть нашей системы интерпретаций, сокращает наши ресурсы. Именно система интерпретаций говорит нам о параметрах наших возможностей, и так как мы всю жизнь использовали эту систему интерпретаций, мы никак не можем отважиться поступить вопреки ее авторитету. Энергия этих неорганических существ толкает нас», — продолжал Дон Хуан, — и мы интерпретируем этот толчок как можем, в зависимости от настроения. Для мага самая трезвая вещь, которую он может сделать, это перевести эти сущности на абстрактный уровень. Чем меньше интерпретаций делают маги, тем им лучше. С этого момента, продолжал он, каждый раз, когда ты встречаешься со странным зрелищем или призраком, сохраняй самообладание и пристально и непреклонно смотри на него. Если это неорганическое существо, твоя интерпретация его опадет, как сухие листья. Если ничего не происходит, это просто пустяковая ошибка твоего ума, который все равно не твой ум.